Они выбрали легкий путь. Возможно, только две причины, почему свора не почуяла ее, объяснил Донован орфистке после того, как на пошлинных вратах проверили их визы и за денежный взнос выдали зеленые карты. Или она вошла в Восточный мыс тайно, в этом случае нам не взять ее след, или она назвалась именем, которое они не догадались проверить. Обычно в официальных делах она использовала служебное имя Ван Бриджит, а в неофициальных — свое личное. Значит, Вилги проверил, входила ли в Восточный мыс Ван Бриджит, а она вошла как Франсин. Донован уставился вдоль коридора здания. Стены были покрыты светлой плиткой с фризом на уровне головы, украшенным рельефными гирляндами и завитками. Вилги не дурак. Он проверил оба имени. Мы знаем, что на Арфалуне она работала как Франсин Томпсон. Значит, что? У Ван Бриджит достаточно имен. Вилги проверил все, какие знала свора. Значит, свора могла не знать всех. Как-то ты упомянула, что твоя мать верила в четыре достоинства. Храбрость, рассудительность, справедливость, сдержанность. Донован кивнул. Если верить в богов, то эти в сухую победят дружественных Грейстрока. Да, 4-3. Донован бросил на нее удивленный взгляд. Ты выглядишь жизнерадостнее, чем прежде. Солнце встало. Жизнерадостной быть легче при свете дня. Даже при зимнем свете. Забудь. Рассудительность. Ведьме хватало храбрости идти на риск, тут сомнений нет. Иначе она бы уже вернулась домой. Но она была достаточно рассудительной, чтобы оставить хлебные крошки. Хлебные крошки? Старая тиранская легенда, след из подсказок. Об этом догадался Ищейка. Пришлось напоить его, чтобы выудить информацию. Временами помогает, когда мы устраиваем попойки. Но потом педант ушел, и мы все забыли. А, ты не хочешь все это знать. Послушай и Малумбат. Твоя мать не ждала проблем. Она сказала тебе, что скоро вернется, но проиграла. Она сообщала своре, где она, но молчала о том, чем занимается. Она не была готова рассказать, что ищет. Если бы это оказался дикий гусь, она бы выглядела глупо, а ты уже успела оценить политику своры, этого не хочет ни один гончий. А если бы то оказался гусь, который несет золотые яйца, она хотела забрать первое. Гусь? Непонимающе спросила Мэрана. Яйца? Вот и пришли. Они зашли в офис, который, как большинство офисов во всем спиральном рукаве, с утра кипел деятельностью. Клерки заполняли бумаги, хмуро пялились в экраны, читали твердые копии, вводили данные с помощью голоса, ключей или прикосновений. «Вот если бы у них был искусственный интеллект старой Терры», — сказал Фудир. Меарана лишь рассмеялась в ответ. Он помахал карточкой своры. Должно быть, на даме чаще имели дело с агентами Лиги, чем на Чертополоховом пристанище и Арфалуне, поскольку клерк за стойкой лишь взглянул на нее, протянул комплект бланков и указал на ближайший столик, где их можно заполнить. «Многовато бумаг, как для таинственной своры», — пробормотал Донован. «Пока мы их заполним», — пожаловалась Мэйорана, — «конфедерат догонит нас». Бланки представляли собой умные формы или глугарди на диалекте Восточного мыса. Они походили на пару мембран толщиной в несколько волосков, зажимавших между собой процессор. Встроенная логическая система была стандартной электронной таблицей, куда в соответствующие ячейки требовалось ввести нужные данные, после чего они автоматически копировались. Донован опробовал три световые ручки, прежде чем нашел работающую, потом стал рыться в документах, чтобы отыскать бланки, которые ему действительно необходимы. Запрос Лиги о неестественной чужеродной личности и запрос Лиги на записи использования карточки чужеродной личности. Была даже графа для ввода номера карточки своры. «Неестественной?» — спросила Меарана. «Не натурализованный здесь». Донован приготовил ручку, но заколебался. «В чем дело? Забыл номер карточки?» «Он крутится у меня в голове», — пожаловался Донован, «но педант все еще не в духе». Он оттянул ремешок, к которому под рубашкой крепилась карточка, и прочел светящийся номер на обратной стороне. Когда бланки были заполнены, клерк сказал: «Вы не вписали номер карточки чужеродной личности для использования запроса на регистрацию». «Я не могу ввести номер карточки до того, как вы обработаете запрос о личности». Клерк отдал второй бланк и, взяв первый, отправился к считывателю бланков и вставил его в сканер. «Какое имя ты проверяешь?» — спросила орфистка у Донована. «Леди Жульен Мелисонт. Она использовала это имя, когда мы разведывали подступы к поместью Далхаузе на Старом Сакене. Это выстрел во тьме. Если он попадет в цель...» «Он попал». Леди Жульен Мелисент почти 3 метрических года назад вошла в круг Восточного мыса с документами Верховной Тары и вышла в тот же день. Значит, номер карточки чужеродной личности... Донован скопировал данные во второй бланк и протянул клерку, который провел его через считыватель. «Откуда ты узнал?» — спросила Меорана. «Шепот прелестницы слышен дальше, чем рев льва. Но я знал это ее имя, а Вилги мог не знать. Она использовала его лишь единожды. А вот и развязка». Клерк протянул ему распечатку. «Неестественные чужаки должны открыть депозит в Ганзарском банке, чтобы доказать, что не обременят общественный бюджет за время своего пребывания. Потом они пользуются карточками для покупок, бронирования номеров, еды, посещения общественных зданий. Этот список должен сказать нам, куда она ходила, с кем встречалась». «Вот и оно, а! Она посетила 2 места. Ювелирную биржу Гроссшмуггери и планетарный банк тканей». Меорана взяла у него листок и прочла сама. «Ювелирная биржа. Значит, она все еще пыталась отследить медальон. Но почему банк тканей?» Директор планетарного банка тканей по имени Шмон Ван Рвегасира и Газдро был широкогрудым мужчиной с угольно-черной кожей. Казалось, его глаза и зубы парят в воздухе перед лицом. В бесцеремонной, но сердечной ганзарской манере он пожал руки гостям и провел в гостиную, обшитую панелями из темного дерева и украшенную массивными растениями на высоких пьедесталах. Книжные шкафы перемежались с нарисованными пером нечеткими изображениями анатомических препаратов. Он попросил кувшин кафа и развлекал их беседой, пока его не принесли. Ганзарды считали главной добродетелью уют, который они называли гемоут, и Ван Равегасира был настоящим его знатоком. Когда дружелюбие достигло предела, директор спросил, что привело свору в банк тканей. Донован ответил: «Мы расследуем деятельность леди Жульен Мелисонт с Верховной Тары. Она посещала банк тканей 17-го Гербсмоната 11.76 по местному времени, по метрическому времени». Директор лишь взмахнул рукой, голый экран уже отображал календарь. «Да, что ж, я помню ее. Иномиряне обычно сюда не заходят, но получить сразу 2 посетителей, одного за другим, это неслыханно». «Двух?» — повторил Донован, переглянувшись с Мэроной. «Кто второй?» Ван Рвегасира скривил пухлые губы и провел пальцем по парившему перед ним экрану. «Где же он? А, вот и он. Другого звали Софвари из Каунт-Сульфалуги». Он удивленно моргнул. «Они ведь не попали в неприятности? Вы не охотитесь за ними?» Его лицо одновременно выражало ужас и любопытство. Свора успела обрести популярность в массовой культуре. «Нет, наоборот, им может грозить опасность, и нам нужно предупредить их». Директор встревоженно кивнул. «Банк тканей хранит образцы практически всех жителей круга Восточного мыса и 3 других кругов, с которыми мы поддерживаем связи. Это обеспечивает наше правительство ресурсами как для системы здравоохранения, для замены клонированных тканей посредством ретрогрессии, так и для поддержания правопорядка, для сравнения со следами на месте преступления. Наши ключи для крустабуляции лучшие в своем роде, а архивы иногда используются рексвалерами, как их у вас называют, правовалахами, законниками, точно, законниками, для установления права наследования имущества. Всего 5 лет назад было дело Лжехьюберта из Мигелталли, который заявил права на коммерческую империю Ван Ятарье. И мы...» — Донован оборвал его пылкую речь. «Ну что насчет этого Софвари и леди Мелисонт? Зачем они приходили? Они были вместе?» Ван Рвегасира часто заморгал, потом покачал головой. «Нет. Профессор доктор Софвари пришел 3-го листопада Мануата. И 6 недель пробыл с нашим менеджером. Он нанес множество визитов. Генеалогические исследования, как говорится в моих записях, это поиски предков». Директор пожал плечами, словно удивляясь, на какие безумства способны иномиряне. «А леди Мелисонт?» — спросила Меорана. Директор пожевал губами, изучая записи. «Похоже, с той же целью. Мина, тогда она была моим менеджером, записала, что леди Мелисон спрашивала о Софваре. Она передала ей копию его анализа». Ван Равегасира оторвался от чтения. «Это было недопустимо, верно? У нас нет права передавать исследования одного человека другому. Естественно, Мина была наказана за нарушение». «Значит, нам вы его не покажете?» — спросила Мэйорена. «Это совсем другая пара ботинок. Мы всегда сотрудничаем с властями. Я немедленно заполню накопитель». Он субвокализировал, и на экране загорелся огонек. «Можем ли мы еще чем-то помочь Своре? Нет? Тогда могу я сказать, какое удовольствие вы мне доставили? Возможно...» — и он спросил с преувеличенной робостью. «Возможно, я могу упомянуть о помощи вам перед коллегами, чтобы поднять свой престиж среди друзей». Донован представил, как он постепенно набирает очки. «Как я объяснял агентам Своры, когда они консультировались со мной, он снял кипу так, чтобы директор увидел его шрамы. Это было бы неразумно, сэр». Директор был слишком черным, чтобы побледнеть, но его глаза округлились, и он кивнул. «Да, конечно», — сказал он, проведя пальцем по губам, — «ни слова об этом». «Более того, хорошо было бы удалить все сведения о том, что эта встреча вообще имела место». «Конечно. Это ради вашей же безопасности». Равегасиров вспотел. «Ага, понял». Онастир. Когда они покидают танцующую даму, желание орфистки наконец исполняется. Она, человек со шрамами и их слуга летят первым классом ганзарского лайнера Гертруван Иджебвот с Ганновера до Сигиохары. Роскошный корабль, сочетающий в себе стиль, комфорт и социальное тщеславие, чем по праву славится Большая Ганза. Нигде больше одежда так не льстит фигуре, нигде больше самые утонченные вкусы не ублажают так тщательно, нигде больше манерами и статусом не щеголяют с такой непреклонной целеустремленностью. Внутренняя отделка блистает пышностью, и даже третий класс способен вызвать зависть. Декор тяготеет к вычурным узорам Ганзы. Величественные портреты и пейзажи занимают места между полками, прогибающимися под безделушками и побрякушками. Среди более начитанных жителей Ромажа и Боярышниковой Розы ганзарды считаются невероятно вульгарными. Но ганзарский торговый принц может купить или продать половину Ромажа и прихватить Боярышниковую Розу на сдачу. Поэтому какая им разница? «Лучшая маскировка, — поучительно сказал орфистке человек со шрамами за их первым завтраком на корабле, — это правда, но только не вся. Он сам состоял из частей, вот почему ему нравились частички правды. Они не были целыми и подходили ему наилучшим образом». На время перелета Донован надел личину Авалама с Нового Ченнаи. Это немало позабавило Билли, ибо на тиранском жаргоне слово «авалам» буквально означало «звук, который издает непокорный род». По легенде, он заключил соглашение с домом Ван Абмибола и должен разыскать и привезти драгоценности в стиле медальона Меораны. Частично это была правда. Донован на самом деле подписал такой контракт. Расспросы в Гроссшмугере не пролили свет на происхождение медальона, но возбудили интерес нескольких импортеров. «Я понимаю, к чему эти предосторожности», — сказала орфистка. «Теперь Ариэль Пендрехон с Нового Корнуола». «Билли Нисамджав», — произнес Чин, подлив им вина. «На корабле хватало персонала для обслуживания пассажиров первого класса, но в основном они путешествовали со своими лакеями». Струнный оркестр играл приятную музыку, официантки катили между столиками тележки с маленькими порциями на небольших тарелочках. Меорана в очередной раз пошла на приступ твердыни его невежества. «Понимаешь, Билли, когда курьер достигнет Провеншвая и узнает, что мы отправились дальше, он проверит все декларации от бывших пассажиров». «Он думать, мы чел сгончим», — заявил пухлый коротышка. «Старый Терри Каховато. Идем мы с теми, кто привел нас сюда», — он сверкнул улыбкой. Донован успел оценить размеры той твердыни и понимал, что ее так просто не взять. «Ты мудр, как сам Буд», — сказал он и махнул слуге ладонью, сложив ее в символ колеса. «Не смейся», — сказала орфистка. «Это обоснованное предположение. Но, Билли, он скоро узнает, что мы еще оставались в отеле после отлета Грейстока из системы. Поэтому мы должны были отправиться на коммерческом лайнере. Но зачем мы брать два билета? Мы лететь вдвое быстрее. Другие билеты были на наши собственные имена, сказала девушка. Когда агент найдет их, то решит, что мы отправились на Лоли Хедли к Луне Джемсона. Глаза Билли округлились от удивления. Мы лететь Луна Джемсона? Сильно будмаш место. Нет, Билли, мы лететь Сиги О'Хара. Глаза слуги полезли из орбит. Я не понимать. Мэрон вздохнула, но не отреагировала на злорадный смешок Донована, означавший «А я ведь говорил». «Билли, не пойми превратно, но чем ты занимался в закутке при Ждада?» Впервые с момента их знакомства Билли заметно оживился. Он быстро замахал руками. «О, я продавать страховку, моя! Толковать анализы рисков, комиссии, выплаты. Низкая цена, но много-много хорошо!» «Билли...» — протянул Донован. — Если попробуешь всучить мне страховой полис, я отпущу тебя, и тебе придется себя убить. Билли был почти уверен, что Донован так не поступит. Ха-ха, хозяин такой шутник, не продавать полис. Риск очень большой. Теперь пришел черед Донована засмеяться. — Полис очень прост, — продолжил Тиранин. — Я говорить торговцам-дукандарам, сколько они платить, чтобы не бить их и их магазины. — Билли... «Ты проворачивал аферы со страхованием!» — воскликнула орфистка, когда обрела дар речи. «Это ужасно!» «О, нет, госпожа орфистка!» — возразил он. «Тиранская служба защиты — хорошая штука. Не давать бандам лунов жечь дукан, убивать дукандар — это большой тхик!» Человек со шрамами рассмеялся и даже хлопнул по столу, так что лязгнули серебряные приборы. «Афера по защите, в которой на самом деле защищают...» Ты достаточно далек от всего этого, Билли. Если ты защищаешь владельцев магазинов от банд лунов, рано или поздно банды лунов доберутся до тебя, как едва и не случилось. Билли Чинс вспомнил о произошедшем, схватил руку человека со шрамами и попытался расцеловать ее. «Сахб Донован, благословенный!» Донован выдернул руку. «Меня зовут Авалам. Постарайся запомнить». «Я понимаю, зачем ложные имена и обманные билеты», — сказала орфистка. «Но зачем нам поддерживать маскировку на борту корабля? Конфедерат не мог попасть в Провеншвай вовремя, чтобы сесть на быстрого Герти, даже если он догадался, что мы на нем. А если бы он был на борту, твоя голова сразу бы выдала нас». Человек со шрамами промолчал. Перед ним стояла оленина под густой грибной подливой. Он положил вилку с насаженным куском на тарелку. «Есть лишь два вида людей. Осторожные и мертвые». «А ты не мертв, по крайней мере, в определенном смысле». Ухмылка Донована рассекла губы человека со шрамами. «Старший стюарт знает нас только по именам на билетах. Если продолжим использовать их, мы не собьем его с толку и не привлечем к себе лишнее внимание. В ином случае он может отметить это в официальных отчетах, которые вернутся на даму и попадут прямиком к курьеру». Орфистка медленно кивнула и взглянула на Билли, который счел это за сигнал вновь наполнить стаканы. На площадке начались танцы, полуодетые девицы скакали, вертели шелковыми вуалями под бешеную музыку, ритмично хлопали себя по туфлям и коротким кожаным штанам. Орфистка и ее спутники наблюдали за действом, погруженные в размышления. Мысли Билли, не сводившего глаз с танцовщиц, можно было прочесть без особых усилий. Но мысли Донована кружились где-то вдалеке. Миаране пришлось попросить, чтобы он озвучил их. «Хлебные крошки твоей матери», — ответил он. «Она благоразумно оставила след и приняла меры предосторожности, чтобы найти его было непросто. Но, как мне известно, только три человека знали, что она называла себя леди Мелисонт. Значит, она ожидала, что кто-то из вас отправится за ней? Похоже на то. Так что волнует тебя больше? То, что она оставила след для Грейструка или маленькому Хью, или что могла оставить его для Донована?» Человек со шрамами застыл, его лицо исказилось, он забормотал, вцепившись обеими руками в край стола. Билли поднялся с места. «Я позвать доктора Гилди», — сказал он. Но орфистка удержала его, и Тиранин медленно сел обратно на стул. «С ним такое часто случается», — сказала Меарана. «Сахб Донован много болен». «Да, не стоило брать его с собой». «Зачем ты сделать это с больным человеком тогда?» На лунообразном лице Билли вспыхнул гнев. Девушка вздохнула. «Я не знаю, Билли. Правда не знаю. Я думала, может, я должна ему это?» Но она не объяснила, что имела в виду. На следующий день Стюарт сообщил, что второй помощник капитана приглашает их за свой стол. Здесь требовалась надлежащая одежда, но спиральный рукав большой, и понятие «надлежащее» охватывало большое разнообразие нарядов. Донован решил одеться так же, как и во дворец Йенлуши, поскольку тот костюм еще оставался в памяти всяк наряда. Порывшись в сумке с пожитками, Донован нашел в кармане две керамические шкатулки. Одна была белой, другая белой с красными полосками. Внутренний ребенок отпрянул, подумав, что это бомбы, подложенные агентом конфедерации, и человек со шрамами упал. Орфистка, ворвавшись в комнату, обнаружила его лежащим в позе зародыша. «Что случилось?» — воскликнула она. «Ты ранен?» Раненой оказалась только его гордость, поэтому он промолчал. Донован вынул обе шкатулки из сумки и внимательно изучил их. «Что это?» — спросила орфистка. «Сюда что-то вставляется», — сказал Ищейка, — «а здесь еще что-то». Шкатулки были испещрены едва различимыми надписями. На одной они сильно напоминали завитушки старого тантамижа, на другой — дикая смесь извилин, крючков и точечек. Такого он никогда раньше не видел. Или видел? «Хах!» — бросил педант. «Иногда тебе все же нужен старый хрыч, верно?» Ахилл, вышедший из палатки, и то не смог бы придать голосу большего триумфа. «Где мы видели похожее письмо раньше?» — спросил Донован. Его вопрос предназначался педанту, но ответила орфистка. «Так это же украшение с преждатских вывесок». Человек со шрамами разозлился на педанта из-за того, что его обошли, и на Донована из-за той легкости, с которой целый разум мог обрабатывать информацию, тогда как ему это удавалось только через спор. Если бы Фудир не обидел педанта, если бы педант не рассердился, он бы тоже сразу все понял. Мэрана взяла шкатулку и попыталась прочесть надпись на старом тантамиже. «Ву-ра-гит», — медленно по слогам прочитала она. «Биракит». Внезапно узнав слово, сказал Донован, он пошатнулся, едва понял, что ему так ловко подложили в пожитки. «Биракит ши-ас на Коптаине, плюющие вниз начальники». Орфистка дернулась и выронила шкатулку, но силач поймал ее на лету. «Священные книги Арфалуна!» — воскликнула она. «Но как они?» Улыбка человека со шрамами была мрачной, хотя в ней чувствовалась искренняя радость. «Прощальный подарок маленького Хью. Должно быть, они с Грейстроком подслушали, что я хотел бы прочесть». Внутренний ребенок испугался мести от верующих, но Фудир успокоил его. «Таких книг должны быть сотни. Хью достаточно умен, чтобы оставить муляжи. Они могут никогда не узнать, что два образца исчезли». «Но как?» — спросила Мэрана, — «их прочитать?» Человек со шрамами осмотрел разъемы, и Ищейка покачал головой. «Давно забытые технологии», — сказал Донован и со вздохом бросил шкатулки на кровать. «Наши далекие предки водили тростинками по грязи и запекали ее в табличке. Даже спустя тысячи лет мы можем прочесть те древние тексты. Но, похоже, чем сложнее технологии, тем эфемернее они становятся. Тут сокрыт урок, орфистка. Но какой именно, мне неведомо». Джор Матхия. Примечание. В индийской классической музыке открывающая часть раги задает ритм композиции. Конец примечания. Винтовая лестница отличается от остальных дорог электрического авеню, потому что она пересекает пласты спирального рукава. Большинство дорог, по причинам, которые остаются за пределами человеческого понимания, проходят по определенным уровням, параллельным галактической плоскости. Ученые-валахи с умным видом вещают о круговороте плазмы, угловых импульсах и деламинациях, но истина в том, что они не знают ответа. А умный вид делают, чтобы другие об этом не догадались. В итоге на небосклоне есть звезды, которые навеки останутся недоступными. Винтовая лестница — исключение, которое лишь подтверждает правило. Огромный водоворот плазмы берет начало возле Рамажа, высоко над галактической плоскостью, закручивается вокруг Алабастера и Сигиухары, падает в кольцевую развязку Большой Ганзы и проходит под Чертополоховым пристанищем, потом снова поднимается на протяженность, известную как Большой Перекресток, где еще раз огибает Сиги-Охару и направляется к Отважному Ходу, а потом еще дальше к Гатмандеру, где превращается в глухую дорогу. Быстрый Герти идет без остановок к Сиги-Охаре. Орфистка и человек со шрамами используют вынужденное бездействие, чтобы проанализировать те крупицы информации, что им удалось собрать, складывая детали так и эдак, в надежде получить цельную картину. «Почему мы не останавливаемся на банктопе Бургенланде?» — спросила орфистка, когда Донован заявил об изменении плана. Она сидела во вращающемся кресле в гостиной их многокомнатной каюты. В руках девушка держала арфу, настраивая ее на третий лад. —